так сказать, притвориться, что все нормально и намерения хорошие, а на самом деле нет. Я часто привожу пример на эту тему. Это один из наших братьев проповедовал, я очень хорошо запомнил вот эту проповедь, он привел притчу о таких людях, которые пытаются что-то взять у Бога обманным путем. Говорит, два человека подошли к реке, ее надо было перейти, и они хорошо понимали, что без посторонней помощи это невозможно. Она бурная, но переходить надо. И вот один из них стал обращаться к Богу и молиться. Сказал, Господи, если ты нам поможешь перейти вот эту реку, то я тебе поставлю свечку, вон как та Олешина, показывает на той стороне реки. А второй говорит, слушай, а где ж ты столько воска возьмешь, чтобы такую свечку поставить, как Олешина? Говорит, молчи, кто ее ставить будет, лишь бы перейти. То вот с этой точки зрения, вы знаете, что ну, Бога так не обманешь, лишь бы перейти, лишь бы получить. Потому что Он не только слышит то, что мы говорим, но знает то, что мы думаем. И потому ничего не получится. Это будет трата времени. И надо все-таки прийти к выводу такому, что я хочу коренным образом менять мою жизнь, потому что это не жизнь, это которой я живу. Это ненормальные отношения в семье. Это не то, что надо со мной происходит с соседями моими. И я иду, Господи, помоги, но я твердо намерен, что я буду менять мою жизнь. И когда это будет твердое решение, а я не думаю, что Господь останется безучастным к этому. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы правильно понимали эти вещи. Покаяние и цель. Для чего я хочу, чтобы Бог меня исцелил? Если я хочу, выпиваю, и печень болит, и мне кажется, мало ведро в день выпить. Буду молиться, чтобы Бог дал мне силу два выпить, а вы знаете, Бог не станет это делать. Потому что нет намерения жизнь менять. И когда человек больной, для него это трудно. Но в некоторых случаях он меньше вреда наделает другим людям. Он больной. А дай здоровье грешнику, о, жирный грешник – опасный человек. Его ничем не остановишь, его ничем не пробьешь. Поэтому Бог часто вот этими болезнями ограничивает деятельность человека, чтобы другим не вредил. А самого заставляет в этих тисках обратиться к Богу и внимательно рассмотреть свою собственную жизнь. Поэтому покаяние – это первый шаг. И насколько он будет глубоким, насколько он будет искренним, настолько будет успех для дальнейшего дела Господа над этим человеком. Читаю пример одного человека, который каялся, и это каялся не простой человек, это каялся великий пророк, которого имя Исаия. Он говорил так, 6 глава, 5 стих, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Когда ко мне приходят люди, я могу говорить, слушай, у тебя вот это было в жизни? Было. Вот, а я не считал, что это грех. Я говорю, ты не считал, да? Но это, говорит, тебе надо покаяться. Он мне говорит так, ну, если вы хотите, то я покаюсь. Я говорю, нет, дорогой. Это если ты хочешь. И ты должен понять, что это надо сделать. Если ты будешь каяться, потому я могу покаяться, что ты хочешь, это не покаяние. Когда будет покаяние глубокое, когда человек поймет и скажет, горе мне, погиб я. А когда он говорит, что вы мне требуете, все так делают. Если он даже будет говорить, прости меня, Господи. Знаете, что это настолько легкомысленное что-то, это настолько мелкое, что оно не производит должного эффекта. А вот когда ты понимаешь, что мне горе, А то, что у меня такое есть. Погиб я, вот тогда будет плач и покаяние. Я помню, как в свое время каялись, когда вот пришло время свободы. И у вас, наверное, так было, у нас так было. Говорите только о благодати, что Бог вас любит, что вы спасены, но не говорите о грехе, люди перестанут идти. И люди каялись так. Я хочу служить Господу, помолитесь за меня. Помню, сейчас так стоит, он так, помолитесь за меня. Но слушайте, это же издевательство над покаянием, это никакое не покаяние. Это не что такое поверхностное, аморфное, это не серьезное. Как можно каяться-то? Это не покаяние. А человек, кто думает, что это покаяние, он же уверен, что если он пришел и сказал, помолитесь за меня, я хочу служить Господу, градом слезы текут, это уже другой вариант. И мы говорим, слава Господу. А он, оказывается, оплакивает работу потерянную. Он оплакивает семью разрушенную. Он оплакивает свое здоровье, но он не оплакивает свой грех, которым когда-то привел. И даже в случае, когда он плачет, это не покаяние, он ничего не получает. Он остается старым человеком. Он никак не может дождаться, когда кончится собрание. 10 минут помолиться, это для него пытка. Почитать Библию дома, это нечто такое, ну, навязанное кем-то, ему этого не надо. У него стали старые чувства в сердце, его влечет мир. Единственное, что держит, вот здесь хорошие люди, может, помогут, может, я исправлюсь. Он походил месяц, походил два, и исчез, его нет. Опять начинает пить. Ему говорят, тебе надо покаяться. Он говорит, ай, это все сказки. Я уже каялся, и ничего не произошло. Это калека. Потому что его не научили, что значит покаяться. И он не пойдет больше каяться. Он думает, что он каялся. Он же не понимает, что такое покаяние. Как мне сегодня хочется, чтобы мы не боялись, что люди не пойдут. Ну, не пойдут, ну, пусть не идут. Но зато тот, кто придет, мы его каликой не сделаем. Духовным каликой не сделаем. Мы ему скажем, что надо сделать. И он сделает. И он будет ходить в собрание, будет новой тварью. Поэтому, что бы мне говорили, какие бы проблемы ни решали, покаяние глубокое остается на своем месте. Не будет глубокого покаяния, не будет ничего. Назаучиваем формул, как это делать. Организуем молитвенные группы, правильно будет. Но еще не вложим в сердце человека, с чего начинается освобождение, и самого элементарного с покаяния ничего не будет. Поэтому я на это сегодня обращаю внимание, не будут другие примеры проводить покаяние. Но напомню, что в церкви могут быть люди непокаянные. Это будут проблемные люди. Так написано. Евангелие от Матфея, 15 глава, 13 стих. Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, что с ним будет? Искоренится. И речь идет о народе Божьем. Речь идет о наших поместных церквах, где могут оказаться люди, которые не раскаянные, их не Отец Небесный насадил, а сестра Валя, в которую брат Ваня влюбился. Мы его называем братом, но он мирской человек. Ему сказали, сказала, что ты иди покайся, иначе я не выйду за тебя, нас не сочетают. О, пожалуйста, в чем проблема? Завтра же приду. Он приходит, кается. Мы думаем, что все хорошо. Оказывается, не Отец Небесный насадил, а сестра Валентина насадила. И он будет ходить, И будем думать, не будем его совсем понимать, что с ним происходит. А происходит одно, не Отец Небесный насадил. Я вчера рассказывал, сегодня напомню, один только пример приведу. Когда, это было давно, я когда был одним пастором своей церкви, тогда она была не такая большая, где-то, наверное, человек 600 было, сейчас она в два раза больше, и больше, чем в два раза. И я когда молился, шел на собрание, то Бог открыл, что, говорит, должны покаяться 3 человека сегодня. И когда уже стало богослужение началось, я сидел, наблюдал и ловил момент, когда кто-то будет говорить о покаянии, об обращении. И один из братьев где-то в середине служения, он сказал вот эту тему, но я понял, я всегда так делал, никогда не ждал конца служения, но когда кто-то за тему покаяния, говорят, куй железо пока горячо, я сразу поднимался и начинал призывать к покаянию, потому что это основная цель наших собраний. Чтобы человеку дать спасение. Не выдержать нашу форму, которую мы имеем, а чтобы спасение пришло в сердце человека. Я стал призывать к покаянию. Вышел один человек, вышел другой. А я-то знаю, что 3 должно быть. Я призываю. Наши братья еще глянули так и удивляются, кого я призываю. Они не видят никого, кто бы еще мог быть. Потому что они... своих же-то мы все знаем, своих людей. Я призываю, никого нету, смотрю, один брат стоит рядом вот так вот, но я возьму, да его спроси, а говорю, слушай, брат Николай, что ты хочешь? Вот мне, я хочу покаяться. Не так давно, я о том времени говорю, его где-то 24-летняя дочь вышла замуж, он ее выдал замуж, и что вторая у него была. Думаю, слушай, а в чем дело, где ты согрешил? Он говорит, а я еще ни разу не каялся. Как ни разу не каялся? И он мне объясняет. Я, говорит, пришел в церковь, чтобы жену взять. И я каялся, потом я крещение принимал, чтобы нас сочетали. И я регулярно ходил в собрание, чтобы жену не огорчать. Но я сегодня понял, что я не спасен, и я хочу покаяться. И это был 3 человек, который каялся в тот день. Больше, чем 24 года. Я это точно не могу сказать, это ориентировочно. Он ходил в собрание, но о нем можно было говорить, что его насадил мне небесный отец. И с такими людьми сколько угодно проблем будет. Это невозрожденные люди. Это люди далекие от Господа. Они ходят, потому что мама ходила. Они ходят, потому что жену неплохую можно урвать отсюда. А потом издеваться над ней, и она на развод подавать не будет, верующим нельзя. Ну, чего же уже проще. А там покаяться, пожалуйста, хочешь покаюсь. Но это не покаяние. И потом я самым серьезным образом обращаю внимание на самые первые кирпичики, на основании Слова Божия, что покаяние должно быть глубокое. Почему некоторые люди, даже искренно покаявшиеся, на них остаются непрощенные грехи? По одной причине. Они вот это сделали и ни разу в своей жизни не назвали грех грехом, потому что не считали, что это грех. И когда они каялись, то естественно, за короткое время нельзя все грехи перечислить, которые делали. Но коль в прошлое время ты что-то называл грехом и понимал, что неправильно, то в этот момент Господь прощает все. Даже то, что ты не вспомнил сегодня, но ты об этом 5 лет назад говорил, тебе трудно было. И в это мгновение Господь, значит, Он прощает все. А вот то, что никогда не считал грехом, никогда не плакал и считаешь нормальным явлением, Бог не может простить, потому что ты за это не просил прощения. Я вас не запутал такими мудрыми речами? Нет. Я прихожу донести до сведения, почему люди верующие, на них оказываются непрощенные грехи. У меня был такой случай, это было не так давно. Это был один из грехов, на которых мы часто не обращаем внимания и забываем о них. Где-то 84 лет человеку, это был бывший пастор, где-то 82 года он еще пастором был. Ну, согласитесь, что, наверное, если был очень плохой, то до такого времени никто его не держал бы, потому что там церковь большая, где-то под 300 человек членов, полно молодых братьев и так далее. Но он был пастором. Мы приехали с ним, к нему церковь. Он уже был в то время не пастор, уже 2 года он был, как сказать, на пенсии, если можно так назвать. Ну, сидел рядом с братьями, помогал, но уже основную роль играл не он, другой молодой уже был на его месте. Он приходит, приехали с группой туда, говорит, что, брат Константин, хочешь? Исповедаться хочу. Говорю, что? Ну, ты знаешь, я хочу исповедаться. Ну, исповедаться, исповедать, ну, исповедуйся. Он мне там называет, знаете что? О, говорит, было иногда с женой там поссорились, негодование. Думаю, ну, вот это ж не грех для исповеди. Вот такие рабочая притирка, она бывает у всех на одном уровне каком-то или, может, глубже, но это ж не то, что... Ну, Боже, ну, вот то у меня было. Я его спрашиваю более глубоко. Нет, этого ничего не было. Мы с ним поговорили, помолились. Ну, что можно там уже ловить? Я понимаю хорошо, пастор лишь пастор. Ну, вот не знаю я, чего вы пришли исповедоваться. Я после узнал, почему. Потому что несколько раз Дух Святой ему говорил, вот твое время коротко на земле, но тебе нужно исповедание, чтобы войти в вечность спокойно. И он под влиянием вот этих пророчеств, он пошел исповедоваться. А вообще-то он и сам не знал, что ему надо исповедовать. И когда мы пришли молиться в молитвенную группу, ставили колени, я смотрю на сейчас, она такие глаза, слушай, я вижу видение, у него руки в крови. Я поглядел на него, поглядел на нее, думаю, ну чудаки какие-то. Один руки в крови он не знает, другая пророчествует, руки в крови. И как всегда сомнений, думаю, ну что тут не то. Я говорю, спрашиваю у него, может ты когда-нибудь где-то абортик что-то прикрыл? Нет, говорит, не было. С женой у вас все нормально? Еще раз подумаю, да нет, говорит, то что, тогда в голове не было. Говорю, давайте будем молиться дальше, потому что тут что-то такое, я не могу вообще понять, что происходит. Молимся вторично. Господь говорит, ну то же самое, я вижу, что его руки в крови. Что спрашивать, не знаю. С какой стороны подходить, не знаю. То, что я, допустим, знаю, он говорит, не было, я ему верю, что не было. Я говорю тогда, давайте мы этот вопрос оставим. На дальнейшее время. Люди сидят, ждут, а мы тут будем... разбираться, а сосудом говорю, а вы бодрствуйте, потому что это серьезные вещи, как я могу ориентироваться, когда вот такое. Прошел почти целый день, как сейчас помню, начало 6-го, он подходит ко мне, говорит, брат Николай, я вспомнил. Что ты вспомнил? И он говорит так, может быть, я немножко чуть-чуть не точно скажу, потому что, но приблизительно это звучало так. Мой говорит, брат в драке зарезал моего сына. И я это знал и не сказал. Сказал, пусть его кровь будет на мне. И по его словам, кровь его оказалась на нем. И он даже не думал, что это грех. Кто может взять на себя преступление, кроме Иисуса Христа? Я могу помолиться, я могу сказать, что я этот вопрос закрываю, потому что я чувствую, Бог тебя просил. Но сказать, пусть на мне это будет, я не могу этого сказать. Я не имею права брать чужой грех на себя, потому что я сам грешник. Я уже по большому счету и глубоко. И никогда не оправдываюсь. Павел говорил, мне оправдание Христос? Хорошо, говорю. Давай пойдем сейчас в комнату. Я уже вам говорил, что мы в разных комнатах бываем, потому молитвенная группа совершенно не знает, о чем мы речь ведем. Мы склонились на колени. Он попросил прощения за этот грех, а он ни разу с этого времени никогда не подумал, что это грех. Ему в голову не приходило, что он беззаконие сделал. И оно лежало на нем. Он не просил, Бог не мог простить. Он не снял с него помазание. Он понимал это неведение. Но когда уход в вечность, а тут тормоз, иди исповедуйся, потому что ты не готов. Твои руки в крови. И это значит, это звучит и очень серьезно. Руки, ну, это не просто что-то. Руки в крови у тебя. Мы с ним зашли, помолились, отреклись. Он отказался от своих слов, что во имя Иисуса Христа я сегодня отказываюсь от всех своих слов, которых я выразил, пусть этот грех будет на мне. Поэтому дух кровопролития, я отрекаюсь от тебя во имя Иисуса Христа и так далее. Ну, теперь, Авро, пойдем к группе помолимся. Зашли мы в группу, склонили колени. Эта сестра опять в глазах говорит, слушай, у нее уже чистые руки. А что это? Я говорю, нормально все. Все нормально. У нее уже чистые руки. Вот вам, пожалуйста, примеры привожу. Почему иногда в нашей жизни мы живем, думаем, что хорошо, видим, что дьявол имеет влияние, и не можем понять, почему Господь не может закрыть эти двери. А Он не может их закрыть только потому, что мы не сделали то, что надо. Не покаялись в этом грехе, и Он лежит на нас. Это как щель в нашу жизнь. Вот то же самое происходит, когда мы не понимаем, что надо помолиться, прости мне грехи моих предков. Вы помните, я недавно говорил вам об этом. Давид молился так. Немного таких молитв было произнесено. Но она была, и она имеет значение. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. Потому что от этого зависит дальнейший успех и духовная жизнь. А если грех не исповедан, дьявол имеет доступ. Я не могу говорить открытым текстом, здесь есть много людей, которые, ну, вообще-то, и не следует им это слушать. Но я просто намеком скажу, молимся, свободы нет, и как-то Бог ложит на сердце, что она не все исповедала. Во имя Иисуса Христа, нечистых, почему не выходишь? Какой она грех не исповедала? Он говорит, то и то. Это такой противный половой грех, которым вообще-то не очень-то и говорить будешь. Спрашиваю, было? Было. Сейчас же отрекайся, проси прощения. Делает. Начинаем молиться. Не идет дело. Опять во имя Иисуса. Приказываю себе отвечать, что еще не исповедано. А вы должны знать, когда мы имеем веру и приказываем во имя Иисуса говорить, то хотя дьявол лжец, но он обязан говорить правду. Хотя он лжец и отец лжи. Но когда Иисус спрашивал, помните, он отвечал, кто он есть, он не обманул. Нас он его не имеет права обманывать, он его не обманет. Что еще у нее не исповедано? Отвечает, вот то и то, что у нее было. Спрашиваю, было? Было. Просим прощения, отрекаемся. Во имя Иисуса Христа, нечистый дух, полом составил, выйди вон. Она все исповедовала. Ну, теперь, говорю, иди домой же. Потому что людей много, придешь в следующий раз. Приходит в следующий раз, начинаем молиться. И как я ни старался, нету ничего. Свободный человек. Говорю, мне кажется, что свободный человек. Еще раз эта сестра пришла, и ничего нету. И уже, наверное, прошло 3 или 4 года, она стала свободной. Потому что исповедала все, и все раскрыла. Поэтому будем отдыхать, а уже говорить об исповеди в следующий час. И, наверное, кончу в течение этого времени.